Глава 3. Превратности влюбленностей. Спустя 5 лет. Апрель 9036 года от сотворения Хорна. Лароссийская империя, город Красбург. Полина Демьяновна, куда она подевалась? Полечка, где вы? От толпы поклонников девушка спряталась за тяжелой портьерой в алькове и уселась на белоснежный резной подоконник. Стоит согласиться на один танец, как потом парни начинали водить вокруг нее хороводы. Кровь лесовиц тому виной, спасибо кровной матушке, которая, надо сказать, предпочла сбежать из этого мира в свой деревянный мир вместе с кровным батюшкой, оставив ей это сомнительное наследство. Танцевать Поля очень любила, наряжаться по моде еще больше. И когда в 14 из девочки-толстушки она вдруг превратилась в довольно фигуристую, стройную девушку с идеально чистым личиком, то пользовалась своей красотой по полной. Резвилась от души, не пропуская ни одного приглашения на бал. Тогда толпу поклонников сдерживал вид батюшки, дожидающегося ее у стены. И его должность заместителя управного спецстражи Войновия. Кому понравится нарваться на гнев одного из сильнейших колдунов империи? А вот как стукнуло 17 приемному чаду, отец ослабил надзор по совету матушки. Та посчитала, что пугать поклонников дочери чревато в будущем иными проблемами. И Поня, так звали ее самые близкие, уже взрослая. Пусть девочка сама, мол, разбирается со своими почитателями. Эх, лучше бы родители оставили все как было. За окном сад дышал ранней весной. Деревья тянули ветви с набухшими почками прямо к серому с просенью небу. А на клумбах цвели куртины разноцветных крокусов, мускарей и прострелов. Портьера качнулась, и в нишу протиснулась Заряна Чумилкина. В отличие от Поли, она так и осталась пышечкой, как была. Но это ее совсем не портило. Веселый нрав и миловидная внешность делали девушку приятной для окружения. «Знала, что ты здесь», — хихикнула подружка. «Снова прячешься?» Просто решила передохнуть. «По-моему, ты задаешься, так танцуешь красиво, а не все у твоих ног, мне бы так», — не скрывая зависти, заблестела глазами Зорька. Полина откинула светлые локоны за плечо и сморщила нос. «Лишь легкое увлечение у всех. Ни одного, кому бы я всерьез понравилась. Ни один не чувствует ко мне хоть что-то поистине стоящее. Знаешь, Поля, дар твой хуже врага». Тут, пожалуй, стоит согласиться. Полина не была чтецом, как Юлий Жигаль, папин друг. Читать мысли людей не умела, зато великолепно считывала эмоции, чувства, желания и порывы. Порой ей казалось, уж лучше бы ей было суждено копаться у людей в головах, чем в сердцах. Мысль прочел, и все, никаких волнений. А вот от чужих эмоций и с ума сойти недолго. В детстве ей для определения чужих чувств требовалось прикоснуться к человеку. Благодать, не иначе. С возрастом дар усилился, и можно было не подходить близко к человеку, чтобы узнать, что у него на душе. Скорее всего, у нее бы снесло крышу, кабы учитель вовремя не научил ставить заслон. Он гасил общий поток эмоций от толпы, выбирая нужный или отсекая все по желанию. Полина выглянула в просвет портьер. Вот в толпе бравый Вейн Батков, собрав остатки вежливости, кивает говорливой старушке Никитовой, а сам искрит раздражением. Матушка Арины Вольской не подает виду, как сильно волнуется о дочери. Почему? А, понятно, та слишком близко стоит к кавалеру. Парня захлестнули волны страсти цвета спелой малины. Девица в надеждах и тоже сияет. Если их не разнять, то будет пожар. Вот хозяйка бала, графиня Лилия Политова, одетая в откровенный фуксиновый наряд, улыбается пожилому мужу и за веером томно целует его в губы, но при этом полна досады и зависти. И Поля прекрасно знает почему. Найдя взглядом своих родителей, убедилась. Ну точно, отец улыбался матери. Их счастливый вид и отравлял всякий раз существование Лилии Политовой. Ведь графинька втайне влюблена в отца и часто из кожи вон лезла, чтобы привлечь его внимание. Глупая. Только Поля знала, насколько сильны чувства мамы и папы. Они крепкие, как миллион стальных цепей в связке, и переливаются жемчужно-радужными цветами заботы, любви и доверия. Для себя Полина давно решила, Если она когда и выйдет замуж, то только по такой же сильной любви. Там десерт принесли. Выглянув из укрытия, Заряна оценила огромный торт, что служки покатили мимо на низком столике. «Ты иди, я еще тут побуду». «Ну, как хочешь». Подружка сбежала. Полина снова рассматривала сад. Вид здоровых растений всегда умиротворяюще сказывался на ее настроении. Через четверть часа девушка готова была выскользнуть из укрытия, когда услышала дребезжащий голос старика Телегина, вечно всем недовольного отставного советника. «О нет, она еще тут посидит». «Гляди, куда мир катится, Афоня!» — вещал вредный старик своему собеседнику. «Еще дюжину лет назад не было этого безобразия в столице. Эти заклятые вейтарантасы, или как бишь их нынче называют, воевозы, Никифор Акимович, вот-вот гудят да гудят под окнами, исподни демоны, спасу нет, а народ-то народ бежит, торопится, по этому бесовому артефактусу трещат точно сороки в горячке». «Вейгласу? Ему! Тьфу, изнанщина!» «О, будьте философом, любезный мой друг. Нам довелось жить в эпоху перемен, как пишет имперский вестник. Наблюдаем, стало быть, скачок научного развития-с. Кабы не доскакали все до конца света, он близок. Помяните мое слово, сударь мой, мир летит в бездну, прямиком в самое пекло испода». «Ну не будьте так строги, милейший Никифор Акимович. А молодежь, она уже не та, что была, кругом вопиющие неприличия, этикету не соблюдают. Погляди на тех, срамников, глупцы, лоботрясы, бесстыдники, никакого почтения. Вы слышали, как они изъясняются? Великие лароссийские учителя словесности Ларевич и Фотин не иначе как в гробу переворачиваются. Нет, на эту молодежь я бы и медика не поставил. А девицы? Девицы стыд потеряли, вперед мужчин в советы лезут». «Вы о несчастной княжне Синицыной?» «Да, о ней, голубушке бедовой. Сидела бы девка дома, косу плела, да чат рожала, так нет, политику с ей подавай. Вот и допрыгалась кузнечиком, и я, баю вам точно, единый ее покарал за гордыню, не иначе». Полина облегченно выдохнула, когда собеседники удалились от ниши. «Слава святой пятерке!» Она побаивалась бывшего советника. Тот всегда смотрел сукаризной на нее, а сейчас дедуля даже сквозь приподнятый заслон исходил злорадством. В очередной раз выглянув, в просвете портьер она увидела, как приближается хорошо знакомая пара. Ее горячо любимый названный брат Рич вел за руку девицу Регину Устюкину. Эта вертихвостка морочила ему голову уже третий бал, не имея ни капли искренности в душе. Вот пиявка-то! Поня оценила ее скромную нежную улыбочку на смазливом личике и влюбленный взгляд, которому цена была ломаная копейка. Внутри волоокая красотуля оставалась мороженой рыбешкой. А ведь брата она предупреждала о натуре Регины, но, видимо, не так доходчиво. На его эмоциональной карте раскрыл сияющие розовые лепестки цветок влюбленности. Дурачок. Надо, видимо, было поувесистее доводы привести, потяжелее, так что бац, и вся глупость из его брюнетистой головы вылетела. Они остановились в паре шагов от ниши, и Полина решила повременить с выходом. «Я, право, теряюсь в догадках, Рич Рамилович», — проворковала Устюкина. «Зачем вы меня сюда позвали? Хотя я готова идти за вами на край света». Полина поморщилась от фальши. «За легкими деньгами ты бы пошла на край света». Ричу-то, как и всем молодым талантам, кто работает в исследовательском лекарско-вейновском цехе, перепала императорская премия. Очень приличная сумма, надо признать. Да и в столице у брата две просторные квартиры. Одну ему ее родители подарили, вторую он сам приобрел. Помимо них имел небольшой дом в пригороде. И ушлой девице это известно. У нее самое в наследство лишь седьмая доля от обветшалого имения близ деревни Кряковки. Пристроем девицу Стюкиных занималась их родная тетка. Женщина горела желанием выдать замуж всех как можно скорее. «Регина, я...» Меж тем брат кашлянул и хрипло продолжил. «Я не обучен говорить красиво, ни благородного происхождения. Родители из кочевников, вы знали? Это, конечно, не то, чем можно гордиться, но меня не смущает. Вы же не собираетесь мне предложить прогулку в табор? «Нет, конечно, нет». «Тогда что вы хотите предложить?» Тут пони все поняла. «Святая пятерка! Я прошу вашей руки!» Словно в омут бросился Рич. И в этот момент Полина рванулась вперед, но к досаде запуталась в занавесе. Когда вызволила ногу из дрянной портьеры, Регина уже повисла у брата на шее с воплем «Я согласна!». Но Поля не собиралась на это смотреть, и в следующий миг бесцеремонно оттащила девушку от Рича. Та отбрыкивалась и тянулась обратно к новоиспеченному жениху. «Она обманывает тебя, Рич!» — воскликнула Поля, крепко держа край платья красотки в кулаке. Хоть и единый высоким ростом ее не одарил, зато, спасибо, силой не обделил. «Она не любит на самом деле!» Брат заботы не принялся и грозно нахмурил брови, как умеет только оборотень-медведь, кем он и являлся. «Отпусти ее, Полина! Откуда ты взялась и к чему эта выходка?» «Это у меня выходка?» — фыркнула Поля. «Да это Устюкина на тебя глаз положила, а сама лжет!» Они сверлили друг друга взглядом несколько секунд. Затем брат уступил. «Оставь Режи в покое и пойдем поговорим». Полина почувствовала тиски братовой руки на своем плече. Он повел ее к выходу из залы. Она отлично считывала его серое негодование. «Режи?» — Полина закатила глаза. «Ты теперь ее так называешь?» Позади Регина, оправляя платье, холодно процедила себе под нос. «А еще, говорят, Невзорова учится на душеспасателя. Да ей самой он нужен!» В тот день в садовой беседке Политовых Полина разругалась с братом в пух и прах. Он закрывал глаза на все доводы против свадьбы. «Медведь твердолобый!» На слова «не любит, ты совершаешь ошибку» отвечал: «Не сгущай краски, Полина. Увлечение и уважение вполне может перерасти в крепкое чувство со временем. Ты слишком строго оцениваешь людей и ни одному парню шанса не даешь, хотя ухажеры вокруг тебя роятся, как гнус. Вот останешься одна за перебор, будешь знать». Ух, как ее разозлили эти речи. «Лучше одной, чем абы с кем», — крикнула она в спину брата, когда тот уходил. В ужасном расположении духа Полина уселась в семейный воевоз. Иначе сказать, карету с накладом на безлошадном ходу, которые за последние десятилетия заполонили столичные проспекты. По пути домой, конечно, не удержалась и пожаловалась матери и отцу на Рича, но не получила полной поддержки. «А мы-то думали, отчего Рич так рано покинул бал? Мальчик решил жениться. О, единый!» Взволнованная матушка сложила ладони вместе. Отец приобнял дочь за плечи. «Конечно, он рискует, поня, но позволь ему самому решать, как жить и с кем. Вдруг и правда сложится у них все». Полина надула губы. «Ее дар и ошибся?» «Вы о чем?» Но пришлось пообещать не чинить препятствий Ричу на его пути к обмороженному счастью. Жизненный опыт не раз показывал, что папа видит дальше и больше, и в итоге всегда оказывается прав. «Как там Савочка сегодня без нас?» Мама в который раз за вечер вспоминала о сыне и переживала, что этот шалун дома без них заскучал. Это она зря. Тетя Ганна, что по доброте души сегодня решила за Савчиком приглядеть, наверное, уже несколько раз пожалела о своем щедром предложении. Он же кого угодно уморит своей неуемной жаждой к экспериментам. Лучше бы мама и дальше о малом говорила, но нет. Оставшуюся часть дороги до семейного замка Полина к своему неудовольствию выслушивала планы матушки, где и как обустроить свадьбу их дорогому Ричу, ведь кровные родители мальчика вряд ли тем озаботятся. Поня так негодовала, что вскоре уснула на плече батюшки. Следующим днем сестра вернулась из гимназии на выходные, и дома гласил ее звонкий голос. 11-летняя Еленка щебетала, как сорока, без умолку, радуясь, что впереди ее ждет целых два приема, на котором ей позволено будет побывать. Ведь мама надумала еще вначале отметить помолвку. Платье, туфельки, прическа, кто будет в списке приглашенных, какой будет наряд у невесты, белая карета. Обсуждалось все. И никому в семье не было дела, что Рич женится по необоюдной любви. Заметив нежелание старшей сестры разделять как беседу, так и веселье, Еленка подступилась сбоку и состроила просительную мордашку. «Ну чего ты дуешься, понь? Он же такой красавчик. Потом эта Регина его полюбит обязательно. Крепко-крепко. Вот увидишь. Ричи нельзя не любить. Он же такой хороший. А еще и пушистый медвежик». Она на самом деле в это верила. Леночка с рождения росла в безграничной любви и в полной уверенности, что мир прекрасен и добр ко всем. Да что там, сама Полинка эту стрекозу баловала от души, особенно когда та была совсем малышкой. Но Поля знала, что жизнь может быть и не такой идеальной. Она прекрасно помнила будни сердечного крова, аранского приюта для бедных, когда в 3 года уже приходилось просить милостыню у прохожих по велению смотрительницы. И до сих пор не забывала благодарить Единого в молитве, что однажды встретила свою названную маму на улице и стащила у нее шарфик, чем привлекла к себе внимание. Как бы сложилась ее жизнь, кабы не эта встреча, даже подумать страшно. Полина сменила гнев на милость и просмотрела карандашные наброски сестренки. Платье на самом деле интересное, можно и портнихе показать, вот только добавить волан на манжет по моде. Заглянула матушка и с хитрым прищуром спросила. «Кто хотел покататься на рысаке? Отец дома и с ним Сивун». С радостным «Ура!» Еленка выскользнула из комнаты, лишь темные косицы мелькнули. На лестнице к ней присоединился верткий, как юла, Савчик. Летать на древней крылатой рысе с отцом любили все. Полина приняла предложенную руку мамы, и они, не сговариваясь, отправились в белую гостиную. Оттуда, пройдя через арку портала, сразу очутились на вершине башни. Стены с накладом прозрачности давали с лихвой оценить открывающийся великолепный вид на сад, пруд и пригород столицы. Небо нынче разъяснилось и ослепляло безоблачной синевой. Через минуту мимо них пронеслась крупная рысь, хлопая перепончатыми крыльями. Еленка, сидящая перед отцом в седле, смеялась от души и пищала на виражах. Потом настала и очередь сынишке кататься с отцом. И уже тот визжал от восторга, в свою очередь, на ухо батюшке. Пони мечтала иметь своего крылатого рысачонка и все детство выпрашивала его у отца. Но тот терпеливо объяснял дочери, что эти древние не так безобидны, как кажутся. У них уже на 2-м месяце жизни отрастают когти с человечий палец длиной, а поведение у молодых рысаков слишком непредсказуемое. Воспитанием рысака способен заниматься только взрослый человек с твердой волей. Сейчас она считала себя достаточно взрослой и, пожалуй, на 18-летие снова озвучит свою просьбу отцу. Возможно, на этот раз отец не откажет. Похихикав над воплями мелких, Полинка с мамой уселась на диванчик. «Ты о чем-то хочешь спросить меня, мам, но считаешь, что вопрос меня огорчит?» Оля не догадывалась, она знала. Маму она чувствовала хорошо, особенно направленные к себе эмоции. В янтарных маминых глазах промелькнуло смущение. Помедлив, она спросила. «Понюш, я хотела бы пригласить Рича на следующей седмице на обед. Как ты на это смотришь?» Полина пожала плечами. «Нормально смотрю, пусть приходит. А если он с невестой придет?» Скривив губки, Поля фыркнула. «Она такая фальшивая, мам, не выношу ее». «Я тебя прекрасно понимаю, родная. Грустно смотреть, как близкие люди ошибаются. Но тут отец прав. Сейчас отговаривать Рича – это только подстегивать его в желании жениться. Ты же у меня умница и почти дипломированный врачеватель душ. Парень влюблен. Сама как думаешь, он отступится?» Полина вздохнула и покачала головой. «Нет, его рисунок на эмо-карте уже говорит о средней степени привязанности. И как только успел. Еще на прошлом балу было лишь легкое увлечение». «Вот видишь». Поразмыслив недолго, Поня согласилась. «Ладно, зови их, я не против». Мама обняла ее и поцеловала в светлую макушку. Полина зажмурила от удовольствия глаза. «Любовь мамы ничем не заменишь, она согревает лучше солнышка». Рич Саяле остановился у ворот домика тетки Регины Устюкиной. В крупных ладонях он теребил букет редких голубых лилий из самой дорогой цветочной лавки столицы под названием «Царская оранжерея». Эти цветы Режи очень любила. Его заметили. В окошке выглянули младшие сестры Регины. Девчонки во все глаза его рассматривали. Сама Режи появилась в просвете занавеси лишь раз, а потом на крыльце показалась служка, древняя старушка в чепце. Она и пригласила его войти в гостиную и присесть. «Хозяйка отбыла час как, а сударыня Регина Гордеевна одеваются», прошепелявила старушка и удалилась. Он присел на видавшую виды козетку, и та жалобно скрипнула под мощным телом оборотня. Рич тут же поднялся, решил дожидаться девушку стоя. Ни мрачная тесная комната, ни затертые половицы, ни взгляды пробегающих то и дело мимо комнаты любопытных домочадцев не смущали жениха. Он ждал, и ожидание лишь доставляло радости. Сейчас он увидит Режи, свою невесту, и вновь ощутит небывалое счастье держать ее маленькие пальчики в своих руках. Спустя полчаса Регина впорхнула в гостиную, в простом, но очаровательном зеленом платье с белыми кружевами. В вырезе платья виднелась притягательная взгляду ложбинка груди. «Ах, какие цветы, Рич! Они обворожительны!» Он хотел сказать, что Регина затмевает их красотой в тысячу раз, но промолчал. Его снова подвела косноязычность, которая проявлялась в часы волнения. Вместо этого он выдохнул простую фразу. «Ты красивее их!» Но Режи понравился комплимент. «О, благодарю!» Она положила свою ладошку на его плечо. «Я, право, польщена!» Опустив лицо в букет, девушка вдохнула запах лилий и неожиданно трубно чихнула. Ее лицо мгновенно покраснело от смущения, но это тоже красило ее. «У тебя тут...» Он протянул руку и коснулся крупными пальцами ее острого носика, стирая с него голубую пыльцу. Она застыла, позволив ему сделать это. Закончив, Рич опустил руку, снова почувствовав себя неуклюжим медведем рядом с фарфоровой статуэткой. Но девушка вдруг сама потянулась и поцеловала его. Поцелуй прохладных губ заставил сердце убыстрить темп, и его руки сжали ее тонкую талию. Послышалась возня. Это сестры Устюкины друг друга отпихивали от полуприкрытой двери в гостиную. «Мы снова пойдем в театр?» После поцелуя девушка кокетливо опустила ресницы. На ее губах играла улыбка. Такая манящая, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы собраться с мыслями и ответить. «Нет. Сегодня нас ждут в гости. Демьян Тимофеевич и Тиса Лазаровна Невзоровы мне, считай, как вторые отец и мать. Я бы очень хотел, чтобы они нас благословили». «О, ну конечно, мне будет очень приятно с ними ближе познакомиться, Рич». Умница Регина согласилась без колебаний, однако потом чуть выпятила нижнюю губку. «Жаль только, что там снова будет эта бешеная Поли». «Прошу, не стоит так называть ее», — все же слабо заступился Рич за сестру. «Ну а как ее еще называть?» В ее глазах блеснули слезы обиды. «Она так на меня набросилась на балу. Видит единый, я ужасно перепугалась». «Мне жаль». Он виновато переступил с ноги на ногу. «Понька, то есть Полина, очень печется обо мне и иногда перегибает палку. Она еще совсем девчонка, хоть и одаренная. Прости ее, пожалуйста». Рич перехватил девичью руку и погладил. «Ну, если ты просишь», — вздохнула Регина. Грудь ее всколыхнулась в вырезе платья. «То, конечно. Обещаю, я буду, как всегда, учтива и добра. И не опозорю нас в семье заместителя управного ССВ. Для тебя я все сделаю, милый мой». Он светло улыбнулся, купая невесту во взгляде, полном обожания.